«Да что вы! Ни в коем случае! Разве это похоже на нашего Петра?» Умея мыслью и самодисциплиной бороться против массового безумия, которое напустила Либуша, ибо он столь же легко узнал ее в костюме юноши, как это сделал без сомнения и догадливый читатель, и, будучи человеком дела, не в силах тупо сидеть сложа руки, да наблюдать бездеятельно, как старается прекрасная колдунья оттянуть казнь, пока не явится спасение, Петр принялся действовать самостоятельно и на свой страх и риск. Несведущий в темных и подозрительных чарах, какими вполне владела Либуша, он пошел по пути разума и здравого смысла, то есть вещей, несовместных с беснованием народа на площади, как несовместимы вода и пламя, не подозревая, что тем самым губит себя, Петр пытался освободиться от своих пут. Что он при этом думал, что представлял себе? Да только то, что, освободив руки и ноги, он вместо ожидания какого-то проблематичного спасения сможет проложить себе дорогу через толпу и скрыться из виду, прочь отсюда, как можно дальше от этих проклятых мест. Легко, однако, говорить, освободиться от пут. Подручные палача в черных капюшонах, стянувшие ему руки и привязавшие к скамье двуколки, были, правда, еще молодые, но уже ловкие и искушенные в своем ремесле ребята. Так что, не будь Петр Кукань Петром Куканем, он не освободился бы и до второго пришествия. Мы, несомненно, помним, как давно, 13 лет назад, в Бастильском застенке он одним рывком разорвал ремень, стягивавший ему запястье, и не было причин, по которым он не смог бы сделать то же самое и теперь, ибо если за эти 13 лет силы его не увеличились, то они наверняка и не уменьшились. Но не тут-то было. Тогда его связали французскими ремнями, гибкими и тонкими. Иными словами, по-французски фривольными. Меж тем, как сегодня это были ремни немецкие, основательные, каких и быку не порвать. И если все же после нечеловеческих усилий Петру удалось таки их перервать, то мы можем счесть это чудом, если только не согласимся с оправданным подозрением, что и сам он слегка заразился припадками святого Витта, бешеные дергания и выкручивания которых придавали заболевшим исключительно физическую силу. Верно одно. Пока Петр выдирался из немецких пут, у него уже закатывались зрачки и белели под веками чистейшие белки. Когда ремень, наконец, лопнул, Петр закрыл глаза и довольно долго сидел без движения, дрожа всем телом, облитый потом, и с обоих запястий у него капала кровь. К этому времени Либуша уже перестала плясать. Она стояла, утомленно прислонившись к столбу виселицы, и озирала площадь, все ли в порядке. И только когда ей казалось, что там или тут пляска ослабевает, она щелкала плетью и молодым своим звонким голосом выкрикивала слова, в которых знаток распознал бы искаженные имена, известные в каббалистике. Тогда новая, с позволения сказать, жизнь вливалась в ослабевших плясунов, и усталые ноги опять начинали ходить ходуном, а головы качаться и кивать во все стороны. Либуша могла быть довольна своими трудами, ибо все шло как по маслу. Но тут она заметила возню Петра, и, увидев, что он высвободил руки, более того, собирается отвязать себя от скамьи, в ужасе крикнула ему: «Не делай этого, Петр, не делай!» Но тот в упомянутом уже неведении темных и подозрительных чар не обратил внимания на ее крик и продолжал начатое, наивно полагая, что добился успеха. Выпростав из-под свои длинные ноги, он выпрямился во весь рост, похожий в этот момент на своего знаменитого земляка, магистра Яна Гуса –